Литнет представляет. Александра Каплунова. Драконья бухгалтерия. Читает Юлия Ветрова. Глава первая. Мы вам перезвоним. Очередной ожидаемый ответ. От вымученной улыбки уже сводило щеки, но Полина держалась. Пятое собеседование за неделю и, вероятно, снова отказ. Видимо, за последние несколько лет, что она провела в казематах ООО «Рога и копытца» на роли штатного бухгалтера, реалии малость переменились, и ее резюме больше не котировалось. «Спасибо». Вежливо попрощавшись с девушкой, что проводила собеседование, Поля вышла из кабинета. «Разве так много она просит? Зарплата в резюме средняя по рынку, 5 лет стажа на последнем месте, образование, в конце концов. Чего им не хватает?» Насупилась, сердито заталкивая резюме в сумку. Шагая по просторному холлу бизнес-центра, где находился офис компании, Полина взглянула на себя в зеркало. Внешний вид тоже вполне приличный, даже пиджак прикупила для большего официоза. Разве что выглядела она куда моложе своего возраста. К своим 27 Поле без паспорта не могла даже шампанское к Новому году купить. С другой же стороны, коллеги раньше часто отмечали, что у нее очень проникновенный взрослый взгляд. Может, этот легкий диссонанс и отпугивал возможных работодателей. Улица встретила порывом ледяного ветра. В лицо хлестнуло противной моросью. Холод мигом забрался под полы пальто, выстужая крохи тепла. Поежившись, неудачливая соискательница поплелась на автобусную остановку. «А может, и хорошо, что меня сюда не взяли», — подумала мстительно, отплевываясь от лезущих в рот волос. «Полтора часа езды в один конец, то еще удовольствие». Прождав несчастный транспорт еще с полчаса, Полина окончательно уверилась, что вовсе не расстроится, если ей не перезвонят. Тем же вечером она укуталась в теплый плед, натянула на ноги мягонькие флисовые носочки и, разведя в большой кружке сразу 2 пакетика кофе 3 в 1, снова принялась листать списки вакансий. «Фирме требуется опытный бухгалтер, можно женщина. Отчетность, отгрузки, ВЭТ, график работы год через 3». На последнем пункте Поле даже слегка подзависло. «Год через 3?» Пришлось еще раз вслух произнести, чтобы осмыслить. Впрочем, чего еще можно ждать, когда на должности штатного бухгалтера стоит зарплата под 500 000? Видимо, директор этой фирмы не любитель трудиться по-белому, а все риски на себя берет бухгалтер. Вот и работаешь год, а потом 3 отдыхаешь за счет государства, где-нибудь на выселках. Да, это точно не для нее. Захлопнув крышку старого перегретого ноутбука, со стоном перекатилась по дивану. «Что такое не везет и как с этим бороться?» — пробормотала, уткнувшись лицом в подушку. Прошел уже месяц, как она набралась смелости и одним днем уволилась, громко хлопнув дверью перед носом Сергея Ивановича. А все потому, что этот самый Сергей Иванович, обладатель блестящей залысины и пивного брюшка, а заодно и фирмы, где она работала, последние полгода стал озвучивать крайне недвусмысленные намеки. «Хочешь премию? Останься после работы на чашечку кофе». Полина премию хотела, но кофе с Сергеем Ивановичем пить не согласилась, ни вечерней, ни утренней. И ведь сколько лет этот тип не замечал ее толком, пока она не нацепила то злополучное платье на новогодний корпоратив. Еще стрелки на глазах нарисовала, прическу намарафетила. Наслушалась же девчонок из отдела кадров, что надо хоть разок на людях прихорошиться. А то ходишь как девочка, скоро 30-ник, а все туда же. Взрослеть нужно, Поля, женственности учиться. Прихорошилась, блин, сменила привычные брюки на мини-платье. И вот результат. Пиликнул телефон. Полина, кряхтя, потянулась к прикроватной тумбочке, разблокировала дисплей. Очередное оповещение с приглашением на собеседование. «Дому Веймар требуется бухгалтер на постоянную занятость», — зачитала вслух. «Дом моды, что ли?» Больно мудреное название, даже для Питера. Дальше шло описание вакансии, и выглядело оно так, словно аккурат под нее сочиняли. И график, и зарплата, и условия. Но не бывает все так шоколадно. Она снова перевернулась на спину, раз за разом перечитывая столь интригующие строки. Даже женские романы Полька не читала с таким воодушевлением. «Ай, была не была. За спрос-то денег не берут», — фыркнула себе под нос, отправляя согласие навстречу. На этом она решила, что на сегодня с нее хватит поисков работы. И пусть финансы уже поют романсы, даже слегка фальшивят, а порой пробиваются и истеричными нотками, но в этот раз Полина дала себе зарок. Она найдет такую работу, которая буквально потрясет ее воображение. Утро началось не с кофе. Баба Валя, живущая на пару этажей выше, решила, что кто-то из соседей проспал на работу. Потому теперь упорно пыталась разбудить всех, с кем имела общий стояк, силой долбя по батарее. Вероятно, будь Поля соборным звонарем, она бы оценила глубокие перезвоны в чугунных трубах. Но она была бухгалтером, поэтому могла только горестно стонать и пытаться зажать уши подушкой. Потянулась за смартфоном. 9 утра! Это ведь форменное издевательство. Но кто, скажите на милость, просыпается в выходные в 9? Правильно, соседи бабы Вали. Впрочем, как-то повлиять на ситуацию было невозможно. И все, кто жил со старушкой по одному стояку, попросту смирились со своей тяжкой долей. Кто-то пытался даже искать положительные стороны. Вон дядя Миша, сосед этажом ниже, стал выходить на утреннюю пробежку, а ведь еще год назад весил под 120 килограмм. В общем, не осталось ничего, кроме как вылезать из постели. Валяться подолгу Поля не любила, начинала болеть голова. Заварила себе кофе, включила музыкальный канал и уже настроилась-таки насладиться утром, как телефон издал мелодичную трель. Звонок шел с номера, который даже не определялся, просто с надписью «Неизвестный». Обычно Полина сразу блокировала такие, но сейчас что-то подтолкнуло взять трубку. «Полина Александровна?» Голос принадлежал девушке и звучал вполне дружелюбно. «Слушаю вас», — отозвалась настороженно. «Вы вчера согласились на встречу по вакансии на должность бухгалтера в дом Веймар?» «Все верно», — слегка заколола в кончиках пальцев. «Неужели они действительно перезвонили? Вакансия-то и правда шикарная». «Мы готовы пригласить вас на интервью». Далее последовала небольшая пауза, потому как Полина, зажав динамик, принялась скакать по комнате, изображая победный танец. «Полина Александровна?» Ей показалось, или в голосе звонившей девушки послышался смех. Пришлось выдохнуть, призывая себя к спокойствию. «Да-да, конечно, продиктуйте адрес». Наскоро записав на первую попавшуюся бумажку название улицы и номер дома, Поля гордо прикрепила ее магнитом на холодильник. «А когда можно подъехать?» «Если вы не заняты сегодня, то мы готовы принять вас в полдень. Вакансия очень срочная». «В субботу?» «Ну что ж, может быть, они работают в сменном графике». «Да, конечно, я приеду, у меня нет срочных дел». «Замечательно». Девушка на том конце трубки явно просияла и даже облегченно выдохнула. «Позвольте уточнить тогда несколько вопросов. В резюме указано, что вы не замужем. Живете одна? Домашние животные имеются?» Поля нахмурилась. «Странные какие-то вопросы. Нет, понятно, когда спрашивают о семейном положении, но зачем им быть в курсе про животных?» «Понимаете, у нас часто бывают командировки, и нам нужно знать, стоит ли рассчитывать по ним на новых сотрудников», — объяснила девушка, точно прочитав ее мысли. «О!» — удивленно откликнулась Полина. «Нет, животных у меня нет». «Чудесно!» Кажется, этот разговор напрягал Полю все сильнее. Но, памятуя содержание вакансии, она не спешила прощаться. Собеседование назначили в одном из крупных бизнес-центров в центре города. Вряд ли там ее разберут на органы или продадут арабскому шейху. «В таком случае ждем вас к полудню на указанный адрес. Пожалуйста, не опаздывайте». «Да, всего доброго». Поля слегка растерянно нажала отбой. Озадаченно моргнула пару раз, глядя на погасший экран. В груди тревожно кольнуло. Ни разу прежде ее так настойчиво не расспрашивали, живет ли она одна.